Пришлю тебе почтовые открытки с картинками. Целую, Мими. Вы позволите мне взять с собой это письмо? Вмешалась Шарлотта. Пусть берет Жижи, теперь уж все равно. Потом, провожая Мегра до дверей, спросила: скажите, а мне разрешат свидание с ним? И ведь он имеет право покупать себе съестное, верно? Так уж будьте добры. И она, краснея, протянула Мегре 1000-франковую кредитку. И если б можно было передать ему несколько книг, ведь он все свободное время проводил за книгами. Дождь, дождь. Скорее в такси. На улицах уже зажигаются фонари. Вот и Булонский лес, через который Мегре недавно ехал вместе с Проспером Донжем на велосипеде. Подвезите меня, пожалуйста, к отелю «Мажестик». Когда Мегре, ни на кого не глядя, проходил через холл, к нему бросился несколько встревоженный швейцар и, угодливо сняв с него пальто, повесил вместе с котелком в гардеробной. В щелку между занавесками заметил комиссара полиции и директор. Все хорошо знали Мегре, все провожали его взглядом. Зайти в бар? Почему бы и нет? Ему хотелось пить. Но его внимание привлекла приглушенная музыка. Где-то внизу раздавалась томная мелодия, оркестр играл танго. Мегре спустился по лестнице, устланной мягкой ковровой дорожкой, вошел в царство музыки и голубоватого света. Одни дамы лакомились за столиками пирожными, другие танцевали. Официант подошел к Мегре: кружку пива. «Видите ли, у нас...» Мегре посмотрел на него так красноречиво, что официант послушно нацарапал что-то на талоне. Вот такие самые талоны посылали на кухню. Мегре следил взглядом, какое путешествие совершит его талон. В задней стене дансинга, справа от оркестра, было нечто вроде люка. За стеной находились застекленные клетки, кафетерий, кухня, пекарня, помещение для мойки посуды, курьерская столовая. А в самом конце коридора, возле проходной и контрольных часов, раздевальня, и в ней около сотни металлических шкафов. Кто-то смотрел на Мегре. Он это почувствовал и уловил взгляд Зебио, который танцевал с перезрелой дамой, увешанной драгоценностями. Что это? Обман зрения? Мегре показалось, что Зебио взглядом указывает ему на кого-то. Мегре поискал глазами, и его как будто кольнуло. Он увидел Освальда Кларка, танцевавшего с гувернанткой своего сына Элен Деромен. Они, казалось, ничего и никого не замечали вокруг. Оба были в угаре любовной страсти. Оба двигались плавно, с застывшей на губах томной улыбкой, и, по-видимому, чувствовали себя единственной парой в этом дансинге, единственной в целом мире. И когда музыка кончилась, они еще мгновение стояли неподвижно, прежде чем направиться к своему столику. Мегре заметил тогда на лацкане элегантного смокинга мистера Кларка узенькую полоску крепа. Таким образом вдовец носил траур по покойной жене. Мегре стиснул в кармане пиджака письмо Мими. Как ему хотелось! Но ведь следователь запретил ему допрашивать Кларка. Этот американец слишком важная персона для объяснений с каким-то полицейским. За танго следовал слоу. Кружка пенистого пива проплыла в обратном направлении по тому пути, который проделал талон, посланный метрдотелем. Влюбленная пара снова заскользила в танце. Тогда Мегре встал и, позабыв заплатить за пиво, большими шагами направился в холл. «В 203-м есть кто-нибудь?» — спросил он у швейцара. «Кажется, только Бонна с ребенком, но, если разрешите, я сейчас позвоню по телефону. Нет-нет, не надо, прошу вас. Лифт налево, господин комиссар». Запоздалое уведомление. Мегре уже поднимался по лестнице и медленно, с ворчанием, одолевал ступеньку за ступенькой. Глава 7. Вечер неизменного вопроса «Что он говорит?»